Глава 19. Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым, пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять брала за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман. «Успокой ты руки, Гриша», — сказала она, и опять взяла за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала, нервно закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала заловку. Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, заловка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская важная дама. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет заловка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата», — думала Долли. «Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю». И в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу. Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их, что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня, — думала Долли, — все утешения и увещания. И прощения христианские, все это я уже тысячу раз передумала, и все это не годится. Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что так или иначе она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы, увещания и утешения. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка.